Формы, системы и виды оплаты труда. Заработная плата. Существует несколько наиболее распространенных форм оплаты труда, используемых в рыночной экономике, в том числе и в России. Среди них – повременная оплата труда, при которой размеры заработной платы работника практически зависят от отработанного им времени и его тарифной ставки оклада. Для рабочих часто устанавливаются часовые ставки. Сдельная форма предполагает оплату труда работников по количеству, объему произведенной продукции требуемого качества. Одной из разновидностей сдельной оплаты труда является бригадная или коллективная. Начисление общей суммы заработной платы и индивидуально каждому работнику производится, как правило, на основании единого наряда по конечным результатам работы всего коллектива. Премиальная форма предусматривает дополнительную оплату к повременному или сдельному заработку. Основными особенностями развития системы оплаты труда в последние десятилетия стали повышение роли повременной заработной платы, широкое распространение поощрительных форм оплаты труда, внедрение гибких форм вознаграждения. При этом базой для оценки выполненной работы и начисления заработной платы работников является тарифная система. Среди наиболее типичных форм и принципов оплаты труда и материального стимулирования на Западе можно назвать увеличение доли нестабильных элементов заработной платы, премии, бонусы и тому подобное, достигающих 1/3 всей заработной платы и используемых в качестве поощрения за экономию сырья и материалов, прирост производительности труда и улучшение качества продукции. Применение так называемой аналитической системы оценки трудового вклада, где дифференцированно в баллах оцениваются многочисленные факторы процесса труда: квалификация работника, объем работы, ее качество, финансовые результаты деятельности фирмы. Для оценки результатов труда административно-управленческого и инженерно-технического персонала в западных фирмах широко применяется метод, основанный на достижении поставленных целей. Этот метод включает 4 основных этапа. Установление перечня главных обязанностей работника на установленный срок, определение сферы ответственности применительно к каждой функциональной обязанности, установление единицы измерения по каждой категории ответственности, например, процент, доллары и тому подобное, установление индивидуальных стандартов исполнения, которые соотносятся с расчетными стандартами. Эту систему в 90-х годах использовали 75% американских фирм. Использование системы тарифных ставок, которые стимулируют рабочих к достижению высоких конечных результатов, прежде всего по параметрам качества, а также к овладению смежными и иными профессиями, например, профессиями по ремонту производственного оборудования. Существование значительной дифференциации в заработной плате, которая отражает индивидуальные различия в результатах труда, а также в уровне квалификации и опыте работников. Использование различных планов группового бригадного стимулирования, устанавливающего связь между конечными результатами деятельности бригады или другого трудового коллектива, прирост производства, производительности труда и вознаграждением в виде премий и бонусов. Использование различных форм участия работников в прибылях, которые увязывают денежное вознаграждение не с производственными результатами деятельности фирмы, а с финансовыми, то есть с ростом прибыли. Участие работников во владении акциями. Заработная плата входит как важная доля в себестоимость продукции, работы, услуг, и это в итоге влияет на получение прибыли предприятия. Грамотное и своевременное начисление заработной платы важно как для исчисления итогов труда, так и для хорошего психологического климата в среде работников. Если человек знает, что его труд ценится и оплачивается достойно, правильно и вовремя, настроение и желание работать повышается. Соответственно, растет и производительность труда, что приносит дополнительную прибыль фирме. Прожиточный минимум – уровень доходов, необходимых для приобретения человеком продуктов питания на нижней границе физиологических норм, а также для удовлетворения хотя бы минимальных потребностей в одежде, обуви, оплате жилья и транспортных услуг, в предметах санитарии и гигиены. На современном рынке труда прожиточный минимум реально служит лишь нижайшей границей заработной платы. Это обстоятельство сегодня четко оговаривается законодательством многих стран, прямо определяющим минимальный размер оплаты труда и его обязательность для всех работодателей. Важно не только то, какую заработную плату получает работник, но и какое количество товаров и услуг можно на нее приобрести. Надо различать номинальную заработную плату, ее денежный размер и реальную заработную плату, под которой понимается количество товаров и услуг, приобретаемых на данную оплату труда. Виды заработной платы отличаются друг от друга. Это зависит от вида того труда, который оплачивается. Об этом тоже нужно поговорить подробнее. Прежде всего, зарплата делится на два вида – основная и дополнительная. Основная начисляется за фактически проработанное время и все выполненные на предприятии работы. К ней относятся сдельная и повременная формы зарплаты. Дополнительная представляет собой выплаты за непроработанное на предприятии время, установленное законом. Это оплата отпусков, выходных пособий при увольнении, льготные часы при укороченном рабочем дне для подростков и так далее. Сдельная заработная плата рассчитывается на основе количества произведенной продукции и расценки за единицу продукции, поэтому она и называется сдельной. Существуют следующие виды сдельной оплаты. Прямая сдельная равна произведению числа единиц произведенной продукции на стоимость расценку одной единицы продукции. Сдельно-прогрессивная – на перевыполненную продукцию расценка берется выше. Сдельно-премиальная. Кроме прямой сдельной, начисляются премии за качество, экономию материалов, перевыполнение нормы. Аккордная. Оплата сразу за всю сделанную работу с учетом сроков окончания. Косвенно-сдельная. При обслуживании машин, оборудования и рабочих мест. Она рассчитывается путем умножения тарифа заранее определенной суммы на выработку. Повременная заработная плата рассчитывается, исходя из тарифной ставки за час работы или оклада за проработанное время, учтенное табелем. Она применяется при расчете зарплаты служащих, специалистов и руководителей, потому что они не производят конкретную продукцию, учитываемую штуками, метрами, килограммами. Их труд измеряется затраченным на свою работу временем. Различают простую повременную, повременно-премиальную форму оплаты труда. Теперь обратимся к дополнительной заработной плате. Это оплата отпусков, выходного пособия при некоторых видах увольнения с работы и несколько других выплат. Эти расходы тоже входят в фонд зарплаты, но рассчитываются по определенным правилам, которые есть у бухгалтера среди другой документации. Минимальная заработная плата – это законодательно установленный размер заработной платы за простую, неквалифицированную работу, ниже которого не может вестись оплата за выполненную работником месячную почасовую норму работы, объем работ. К минимальной заработной плате не относятся доплаты, надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты. Размер минимальной заработной платы устанавливается и пересматривается в соответствии со статьями закона об оплате работы. Заработная плата подлежит индексации в установленном законодательством порядке. Как известно, работодатель стремится к выгоде, а она воплощена в прибыли, в разнице между ценой продажи товара и суммой всех расходов на его изготовление и реализацию. Заработная плата же всегда составляет весомую часть в затратах производства. Нельзя забывать, что интересы работодателя и наемного работника противоположны. При одной и той же величине выручки от продажи произведенных товаров повышение заработной платы означает сокращение прибыли, которую присваивает предприниматель, и наоборот, увеличение прибыли ведет к сокращению оплаты труда. Другим составляющим фактором является производительность труда. Движение заработной платы и изменения в производительности труда неразрывно связаны между собой. Если рост производительности отстает от увеличения заработной платы, эффективность падает и выгодность производства убывает. И наоборот, если производительность труда обгоняет в своем повышении заработную плату, производство становится более прибыльным и более выгодным. Поэтому и для отдельного предприятия, и для страны в целом всегда существует верхняя граница увеличения заработной платы. Ее определяют темпы роста производительности труда. К факторам, определяющим различия в заработной плате, относятся уровень образования и профессиональной подготовки. И это справедливо, так как, например, врачи, юристы, инженеры вкладывают в приобретение образования много усилий и средств, которые можно назвать инвестициями в человеческий капитал. Эти инвестиции приносят в будущем доходы. Многие различия в заработной плате возникают из-за наличия так называемых неконкурирующих групп. Например, врачи и математики – неконкурирующие группы, поскольку трудно и практически невозможно для представителя одной профессии войти в другую группу работников. Различия в заработной плате между группами населения всегда будут существовать. Но нередко они возникают из-за таких характеристик, которые к процессу труда не имеют никакого отношения – национальность, пол, религия. Эти явления уже относятся к другой системе оценок, называемой дискриминацией. Итак, рынок труда стремится к такой равновесной системе различий в заработной плате, при которой спрос на каждую категорию труда будет в точности равен предложению данной категории труда. Поэтому задача рынка труда заключается в необходимом пропорциональном распределении труда между различными отраслями и сферами национальной экономики.